Глава 26. К тому моменту, как инспектор Джексон закончил вежливые, но настойчивые расспросы, мистер Крэддок заметно приуныл. Он мог считать себя и считал образцом вежливости и философского спокойствия, но всякий, посмотрев на него со стороны, сразу бы понял, что он в дурном настроении. Он вошел в классную комнату, встал на прикаминный коврик и, обращаясь к спинке дивана, на котором лежала Эмилия, разразился речью. «Куда катится мир?» – вопрошал он. «К чему придет общество, если какой-то тип с замашками гестаповца смеет врываться в твой дом и требовать отчета о каждой минуте за целую неделю и о каждой прогулке и поездке? Где я был в тот день и тот час? Какой дорогой приехал? Сколько там я пробыл?» Я сохранял предельное спокойствие. Я сказал: «Мой дорогой инспектор, вы полагаете, я веду дневник своих отлучек из дому? Вы сами могли бы ответить на подобные вопросы? Нет? Если да, я могу вам только посочувствовать, ибо это означает, что вы так поглощены сиюминутной жизнью и ее приземленным материализмом, что не способны к более высокому уровню постижений. Что до меня, то я живу в мире мысли, я занимаюсь идеями, я посвятил себя важной работе, влиянию планет, и я не в состоянии вспомнить, что делал 3 января в 3 часа дня. Может быть, был дома, а может и нет. Мог работать в кабинете, читать, медитировать. В Лондоне я точно не был. Я его презираю. Шум, грохот, вредные вибрации. Единственный раз, когда я был в Лондоне за последнее время, это когда ездил на предварительную беседу с мисс Силвер, которая, видимо, вспомнит дату. Но это было не 3 января. Он надменно взглянул на мисс Силвер, которая сидела на кушетке и вязала. Глядя на Эмилию, она видела, что та ошеломлена столь гневной тирадой, грозными раскатами в голосе мистера Крэддока. Перехватив его взгляд, она спокойно сказала: «По-моему, это было 8 января». Короткая передышка закончилась, Крэддок продолжал. Инспектору было буквально нечего сказать. Сохраняя безукоризненную вежливость, я сумел сделать ему строгий выговор. Люди столь низкого уровня малочувствительны, но я показал ему, что его нахальство меня совершенно не трогает. В раскатистом голосе послышался скрежет, когда он обратился к жене. «Если бы ты не потеряла самообладание, моя дорогая Эмилия, меня не подвергли бы таким неприятностям. Что на тебя нашло? В присутствии всех членов колонии и 2 офицеров полиции я заявляю, что мне нечего скрывать. И тут ты даешь волю своей непроходимой тупости и хлопаешься в обморок. Если ты не осознаешь, что из этой жалкой выходки могут быть сделаны и, безусловно, уже сделаны определенные выводы, мой долг тебе на это указать». Бледное лицо Эмилии стало еще бледнее. Это было в некотором роде чудо, поскольку в нем уже не осталось ни кровинки. Она, не глядя, протянула руку к мисс Силвер, и та опустила вязание и сжала ее пальцы. Они были холодными, как лед, и дрожали. «Мистер Крэддок, ваша жена не в состоянии далее это выдерживать. У нее была бессонная ночь, изнурительное утро, она не завтракала. Я сообщила инспектору, что у нее слабое здоровье. Сейчас ей нужен покой. И я думаю, что нет никакого смысла продолжать обсуждение того прискорбного инцидента, который был неприятен для каждого из нас».